Как бы я хотел перетянуть ее в замок на постоянной основе, в реальности, а не во сне. Это сняло бы разом кучу проблем. Трения с рейвенкловцами в вороновом гнезде от нее так никуда и не делись. Да и, Луна, это тот человек, с которым мне, убежденному одиночке, хотелось бы жить в одном доме больше, чем самому с собой в одиночестве. Я с теплотой вспомнил ежедневные самоволки к ее деревне. Короткий путь ведь никогда не пролегает по одному и тому же маршруту. Сколько всего я за тот год увидел. Твои полеты, Саргас, повторила Луна мои мысли. Ты заразил меня новыми местами. Когда у меня появится больше свободы, я хотела бы путешествовать. Хотя бы часть досуга отдавать другим землям, и водам, и небесам. Пришла моя очередь оглядеться по сторонам. Нет уж, мы найдем что-нибудь более приличное. У тебя будет такая возможность, пообещал я. Полагаете, путешествия у магов такие же, как у маглов. Тяжеленные рюкзаки, палатки, куча припасов на своем горбу, сухой паек, готовка на костре, оправка в кустах и ночные вахты по очереди. Нет, маг просыпается дома, неспешно завтракает и аппарирует туда, куда он дошел вчера вечером. Следует по маршруту до обеда, после чего прыгает домой, отмывается под горячим душем и кушает аппетитный супчик с домашними разносолами. При желании, вместе с собранными на нехоженных тропах заморскими фруктами. Я вообще слабо понимаю, что означает слово «экспедиция» в книге Скамандера. И зачем продаются палатки в косом переулке, тоже. Разве что путешествие проходит настолько далеко, что не помогает ни цепочка аппараций, ни перенастраиваемый порт-ключ. И отеля в окрестностях нескольких сотен километров – тоже нет, и на порт-ключ денег не хватает, но я, маг пустоты, я смогу обеспечить свою подругу достойными средствами перемещения и хранения, будут ей и другие земли, и другие воды, и ночлег в своем доме. Луна благодарно прижалась ко мне, и это внезапно пробудило в моей голове неожиданную ассоциацию. Живоглот, озвучил я осенившую догадку, хороший друг для Гермионы, согласилась Луна. Да, но она все еще не может его услышать. И сейчас я, кажется, понял, почему. Грейнджер упражнялась в попытках услышать своего кота уже несколько недель. С учетом того, что чужой полукнизл достучался даже до меня, человека с преобладанием логического мышления, ее тотальные неудачи на этом поприще выглядели странно. Им двоим словно стена какая-то мешала. Стена в виде жемчужных сережек. «Прости, Саргас», вздохнула Луна. Твоя видящая замечает не все. Открывать камни преткновения в чужом обучении – это твой талант. Ничего страшного. Нужно попросить Гермиону подстроить артефакт, чтобы он не закрывался наглухо от одного конкретного фамильяра. Легок на помине, рыжий и очень конкретный фамильяр появился на мерзлой земле, потерся о мои ноги и запрыгнул к нам на камень, подлезая загривком под ладонь Луны. Всем своим видом он показывал, что тоже видит окружающий пейзаж и решительно его не одобряет. Проблема в том, что Гермиона и сама не помнит о сережках, вздохнул я, и я не знаю, стоит ли ей. Не стоит, протянула Луна, умело выглаживая котяру за ушами. Отчего-то здесь на его удлинившихся ушах появились роскошные кисточки, словно у настоящего князла. Ей до времени не стоит о них помнить. Предоставь это мне, Саргас, я научу живоглота, как договориться с сережками своей хозяйки. Рыжий наглец окончательно разомлел и заурчал, привалившись к теплому боку подруги всем своим неполным пудом. Он вообще позволял себя гладить только девчонкам. Губа не дура. Какое-то время мы посидели молча. Луна немного отогрелась под двумя мантиями, моей и своей. Я как раз начал задумываться о некоторых странностях окружающей нас иллюзии, когда из-за камней, отделявших нас от костра, к нам вышел один из дикарей. Он, наверное, никого не ожидал здесь застать, потому что начал разматывать шкуры со вполне очевидными намерениями, но вдруг замер, ошарашенно уставившись на нас. Не понял, он нас что, видит? Я не менее ошарашенно смотрел на заросшее, грязное, но безбородое лицо. Где мы вообще находимся? Это точно просто видение? Чуть-чуть, услышав мой голос, местный обитатель вздрогнул и негромко вскрикнул. Тембр был высокий. То ли подросток, то ли невысокая девушка. Луна улыбнулась и медленно протянула девчушке что-то, что держала обеими руками. Ладони у нее были призрачными и словно сотканными из света своей полуночной покровительницы. Варвара отступила на шаг назад, готовая дать деру при малейшем опасном движении, но отчего-то не спеша звать подмогу из-за камней. Луна улыбнулась вновь, наклонилась и положила предмет перед собой на землю. после чего тихо произнесла несколько незнакомых мне слов. Предмет оказался вполне реальным. Сверток из белой ткани, частично разметавшийся от ветра и приоткрывший краешек оберега в стиле видящий. Сложная плетенка из хрустальных злаков в защитной силиконовой трубке, сорочье перышко, мелкая галька с берега Черного озера, неограненный рубин. Кляня себя за недогадливость, я переключился на второе зрение и глянул на Варварку, но тут каменная глыба под нами начала медленно и бесшумно двигаться назад. Прежде чем вокруг опять оказался большой зал, я успел увидеть несформированную ауру одаренной. Двигалась лавка, на которой мы сидели. Стол уже успел отъехать к противоположной стене, а медленно ползущая сидушка намекала, что ее тоже неплохо было бы освободить. Мы поднялись, дабы не мешать домовикам готовить большой зал к предстоящему клубному собранию. Просьба освободить помещение всем, кроме второго курса, объявила стоящая в дверях МакГонагалл. Сегодняшний клуб, только для второкурсников. Судя по вялости недовольных реплик, неожиданной новостью для окружающих это не стало. Возможно, об этом уже сообщил мелкий шрифт в тексте афиш, не знаю. Мне хватило полуметрового заголовка, чтобы проигнорировать все остальное. Настроение начало портиться. Появились нехорошие предчувствия. «Долбаная буффонада», — буркнул я, приступая к целенаправленному движению на выход. «В Хогвартсе есть хоть какие-то курсы, кроме моего». Стоит признать, что задумка по разделению не лишена некоторого смысла. Первокурсники не могут сражаться рядом с пятикурсниками. Это опасно. Старшим же студентам будет скучно слушать о тех заклинаниях, которым будут учить первочков. Но могли бы хотя бы первые два курса объединить. «Будь осторожен, Саргас», — поддержала мои опасения подруга. «Да я вообще не собираюсь тут быть. Пусть всякие рыжие с белобрысами себе морды полируют. Я тоже белобрысая. У тебя морды нет, светлячок, а Джинни, рыжая, ее тоже не обзывай. Нормальное у Джинни лицо. Я передам ей твои слова». МакГонагалл встретила нас у выхода, будто вековой буристой, молодую и резвую волну. «Куда это вы собрались, мистер Поттер?» «Наружу. Тут сейчас бить будут, я это не люблю. Вам придется остаться. На первом собрании присутствует весь ваш курс. Проходите, мисс Лавгуд. Где вы умудрились найти снег в большом зале? Это еще что за новости? Что значит весь курс? Мэм, клуб, это по определению добровольное участие, не позволил я взять себя нахрапом. Принудительным бывает только лишение членства. Не умничайте. Уизли, оба, вылезли из-под стола и на выход. Живо. Так, понятно. Можно побрыкаться, но мудрее будет не переть буром, а спокойно отойти в уголок, отвести глаза и исчезнуть на пару часов к себе в замок. Где бы тут? А вот, кстати, под столом, отличная идея. И пока вы опять куда-нибудь не испарились, словно читая мои мысли, МакГонагалл вновь обратила на меня внимание и впихнула мне в руки какой-то полированный металлолом. «Отдадите этот кубок лично Локхарту. Награда победителю. Не вздумайте кому-нибудь перепоручить. Я дала его лично вам, а она поумнела», — отметил я, принимая у строгой шотландки громоздкое ведро с ручками. «Неужели у нас появится нормальный декан?» Извлеченная МакКошка из какого-то кармана с расширением пространства, награда победителю оказалась почти в половину моего роста, что кардинально снизило мою мобильность и незаметность. Похоже, меня начинают воспринимать всерьез, и это не радует. Откантовав запчасть от хагридового тромбона к ближайшей лавке у стены, я поставил ее основанием кверху, сел рядом, положил голову на стол и задремал. Ну а что еще делать? Побег из зала после всего сказанного был бы глупой детской выходкой в духе рыжих близнецов. Попробуем поверить МакГонагаллу на слово. Проснувшись минут через 20 посвежевшим и отдохнувшим, я обнаружил собравшийся в помещении второй курс, заботливо запертые входные двери и возведенный во время моего отдыха длинный помост отвратительного золотого цвета. Зачем нужен помост, если в зале уже имеются прекрасные и ровные каменные полы, и почему его покрасили сверкающей краской, вопросы, на которые мне лень было искать ответы. Хотя о чем это я, всегда и во все времена сцену выстраивали для того, чтобы на ней выступали актеры. Болливудским актерам требуется золотая сцена. Конец интриги. Куда актуальнее загадка, почему они решили проводить поединки в большой столовой, в то время как у нас имеются прекрасно оборудованные боевые дистанции на третьем этаже. Я покосился на зачарованный потолок, на старые фрески и большие витражные окна. Им что, не жалко всего этого? Витражи защищены, но по большей части от ударов снаружи. Пусть и с усилием, но боковые окна необходимо уметь разбивать изнутри на случай крайней необходимости вроде пожара. В боевых покоях вообще нет окон, зато стены экранированы от большинства известных заклятий. Может, руководству школы просто не хочется наводить воспитуемых на мысль, что у нас когда-то преподавалась нормальная боевая магия. Ну так и шли бы на улицу со своими подвижными играми. Как там говорил тот русский писатель, ночевать в столовой, а зелья варить в туалете, или он кроликов в ванной выращивал. Факелы в зале вспыхнули ярче, грянули фанфары, успевшие изрядно поднадоесть за последний месяц. Сопровождаемый бурей фальшивых оваций, в зал блистательно явился Локхарт, аккурат из тех самых дверей, из которых МакГонагалл выводит будущих первокурсников 1 сентября. Свой сегодняшний наряд он еще ни разу не надевал. Белоснежная сорочка, вышитый золотом жилет под горло, плотные белые лосины, золотые сапоги в обтяжку и белоснежный плащ с золотым подбоем, хитро подвязанный для ношения на левом плече. Среди одетых во все черное студентов он смотрелся контрастно. Безошибочно разглядев самую большую блестяшку в зале, Локхарт восшествовал на помост. Помост разразился десятком ослепительных фейерверков. «Сейчас сменится музыка, и Траволта станцует нам диско. Как это чудесно!» — разметал семафоры златокудрый конферансье. «Все сегодня пришли. Столько юных глаз, столько любопытных ушей. Подходите же ближе. Всем ли меня видно? Всем ли меня слышно? Бандерлоги, хорошо ли вам меня видно? Профессор Дамблдор одобрил мою инициативу организовать в школе дуэльный клуб. Друзья, дуэли — это здорово. Дуэли — это круто. Ты выиграл на дуэли, и ты герой. Ты проиграл, и ты лузер, донный планктон и жалкий неудачник, вроде тех лохов, что до сих пор не знают о прекрасной парикмахерской Ауры Нор». В зале взревел рассерженный автомобильный клаксон. «Честное слово, это не я. Старшекурсники наладили успешный бизнес. Артефакт «Дави рекламу» за пару секли, с несколькими популярными в этом сезоне мелодиями вроде только что прозвучавшего хита. Ничего сложного. Просто переделанный вапиллер и парочка конфундусов на магловских дальнобойщиков с просьбой подудеть вашим зверем. Пожалуйста. Но расходится, как горячие пирожки». Локхарт выдавил заразительный смешок и вернулся к теме. «Зачем еще нужны дуэли? Защищаться. Вы научитесь защищать себя, если того потребует ваша жизнь. А она потребует, можете поверить и моему опыту, и моим книгам. Будет требовать очень часто, и юбилейная антология «Весь Гилдерой» – обязательное настольное руководство для всех, кто хочет удержать свою жизнь при себе, хе-хе, подольше». Я продолжал сидеть за столом у стены, и никто не обращал внимания ни на меня, ни на перевернутый золотой горшок рядом со мной. Если вокруг тебя слишком много золота, глаз перестает его замечать, фильтруя повседневности, сосредотачиваясь на редкостях вроде зеленой травы, полевых цветов или простой, неподвижной фотографии. Я с ностальгией припомнил выставку тепличных культур, устроенную Спраут в большом зале в рамках мер по спасению от замерзания прошлой зимой. Десяток декоративных кадок с развесистыми кустами здорово освежили бы обстановку нашей столовой, ведь оживляют же ее новогодние ели. А ассистировать мне согласился профессор Снейп. Разорялся меж тем специалист по выживанию с помощью пятикратной улыбки. Он немного разбирается в дуэлях, так что его участие здесь Гилдерою пришлось незапланированно прерваться. Зал разразился самыми шквальными овациями, встречая поднявшийся на сцену мрачный ужас подземелий. Одет он сегодня был едва ли не чернее, чем в самые черные дни, но хлопали ему все. Даже я зааплодировал. Локхарт достал нас до печенок. Снейп мастерски сделал вид, что ничего не слышит, но его уничтожительная, идеально выверенная кривая усмешка, с которой он взирал на коллегу, говорила лучше тысячи поклонов и расшаркиваний. «Хех, да», — проиллюстрировал Локхарт поговорку про гуся и воду. «И не беспокойтесь, мои юные друзья, я профессионал, так что ни один зельевар сегодня не пострадает». Я с подозрением покосился на стоящую рядом со мной награду победителю. «Может, это надгробие?» «Право слово, никакого золота не жалко. Народ скинется, с ней добавит, кредит возьмем». Тут мне пришло в голову, что я банально растрачиваю время на ерунду. Что нового, интересно, я собрался увидеть или услышать на гилдерейских гастролях по большому залу. Мне хватает его продувного гения на уроках, и вся его драматургическая риторика давным-давно изучена. Так что я развернулся спиной к шутовскому ристалищу, достал учебник мага-водопроводчика и углубился в чтение. Заклинание обнуления трения оказалось довольно остроумным и многообещающим. Вот, например, если все унитазы в туалетах сделать идеально скользкими, нам больше не потребуется ни воды для смыва, ни необходимости в их периодической помывке. На таких поверхностях вообще ничего не задерживается. Хотя нет, вода все же понадобится. Водяной замок никто не отменял. Зато ногами на фаянс больше не залезешь, чревато мгновенными травмами. На внешние раздражители я не отвлекался, ни на шлепнувшееся рядом белое одеяло, при ближайшем рассмотрении оказавшееся пижонским плащом, ни на выкрики и овации юных болельщиков, ни на типично дешевую боевиковскую озвучку мухобойкой по куску говядины. Болливуд есть Болливуд, мало ли кого там на экране высокохудожественно пинают и валяют. Оторваться от книги меня заставил лишь повторно рявкнувший возглас. «Поттер, обернувшись, я застал массовую пантомиму. Мы будем на тебя смотреть, но не скажем, зачем позвали». Наконец Снейп, стоящий на помосте и выглядящий от чего-то чуть добрее и довольнее обычного, выполнил жест футбольного судьи на точку. «Не», — покачал головой я, — «без меня, я тут только домашку делаю. Все, пришедшие в первый раз, обязаны драться, мистер Поттер», — пафосно возразил Локхарт. «Выходите на бой». «Не выйду», — невнятно ответил я, давя зевоту. «Можете исключить меня из клуба за нарушение чего-нибудь». «Да он зассал», — заорал Уизли. «А вот вам и первый желающий подраться, профессор». И, не обращая внимания на дальнейшие трепыхания, развернулся к столу. Но Локхарт сумел удивить. «Поттер», — рявкнул он вновь, — «я вызываю вас на дуэль, здесь и сейчас». Народ ахнул. Это было уже интересно. «Даже если мне просто удастся повалять по полу нашего расфуфыренного петуха, всю текущую неделю можно считать удавшейся, но из затеи можно извлечь и больше». «Да что вы говорите», — буркнул я, не отрываясь от книги. «Причина — ваше поведение на последнем уроке. Я требую сатисфакции». «Допустим», — процедил я, лениво повернув голову. «А что получу я? Вы мне ее предоставите. Это получите вы. Что получу я в случае своей победы? Ваша вера? Вы что, надеетесь победить меня? Не имеет значения, на что я надеюсь. Ваша вера, мистер Локхарт, вы дуэльные-то правила читали?» «Профессор Локхарт», — не выдержала Гермиона. «В контексте дуэли, нет», — мягко возразил я, не давая возмущенному танцору открыть рот. «Ваша вера, мистер Локхарт, так и быть, 10 баллов Гриффиндору в случае моего невероятного поражения». Гилдерой произнес это с таким наигранным пренебрежением, что стало понятно. В правила он не заглядывал. Он писатель, а не читатель. «Не пойдет», — покачал головой я. «Вы их легко заберете». «Хорошо, веру назначу я. До конца своего контракта в Хогвартсе вы оставляете меня в покое». Послышались одобрительные возгласы и несколько слизеринских хлопков. Этот спектакль нравился народу куда больше. Да и за прошедший месяц уже не только Локхарт, но даже и Поттер в антрепризах начал приедаться. «Думаю, мистер Поттер слишком много на себя берет», — театрально захохотав, обратился к аудитории Локхарт, после чего повернулся к Снейпу. «Коллега, не назначить ли кое-кому отработок до конца года?» «На здоровье», — пожал я плечами, возвращаясь к книге. «А драться вам придется с Уизли». «Хорошо, я согласен. Другое дело, ради такого приза можно и попотеть, тем более что в поединке со взрослым с моей стороны будет оправдан и более расширенный арсенал, чем с одногодками». Спрятав книгу, я встал, сунул за ухо палочку и поднялся на сцену под аплодисменты однокурсников. Локхарт встретил меня ослепительно профессиональной улыбкой и куда менее свежим одеянием. Похоже, пока я штудировал водопроводные глубины, его лосинами несколько раз вытерли пыль, причем не только на помосте, но и на полу в зале. Я вежливо улыбнулся в ответ. «И раз уж мы заговорили о правилах», — полыхая торжеством, — возгласил Локхарт, — «я выставляю замену». Из зала раздалось слитное фу-у. Я не выдержал и захихикал. «Сколько лет этому субъекту? Еще 5 или уже 6. Скажем, профессор Снейп осчастливил нас своим выбором, мастер баечных баталий». Мой безудержный смех подхватили веселым свистом и таким же хохотом окружающих. «Боюсь, вас не устроит оплата моих услуг», — процедил сквозь зубы декан Слизерина. А челюсти он, похоже, сжимал для того, чтобы не сорваться в хихиканье вместе со всеми. «Но вы же мой ассистент», — растерялся книжный интриган. И тут внезапно на сцену явилось новое действующее лицо. Высокомерное, белобрысое и отчего-то совершенно не разогретое общим весельем. «Я хочу сражаться с Поттером», — возгласил Драко Малфой с таким вызовом, будто бросал мне в ноги тонну перчаток. Нахмурившемуся Снейпу эта идея не понравилась, А вот Локхарта привела в восторг. Отлично, замечательно, идите же к нам. Поспешно расцвел он. Посмотрим, как знаменитый Гарри Поттер сразится с истинным воплощением доблести и отваги. Зазвучавшие аплодисменты были откровенно неоднозначными, ну еще бы, прозвучал весьма сомнительный для слизеринца комплимент, но Малфой это проигнорировал. Несколько секунд, и он оказался на середине помоста напротив меня. Что ж, покоримся неизбежному. На какое-то время мне показалось, что Локхарт и вправду горит желанием надрать задницу возмутительно наглой восходящей звезде и конкуренту, но его мгновенное переобувание все расставило на свои места. Дело не в нем. Тут, похоже, столько усилий приложено, чтобы ваш покорный слуга оказался на этой сцене, что, неизвестно, что случится, если я поломаю им этот спектакль. План великого махинатора может понравиться мне куда меньше. Напоминаю, никакого смертоубийства, вылепил строгое лицо Локхарт, никакого насилия. Все, как я учил, разворачивайтесь спиной друг к другу, расходитесь и начинайте на счет три. Всем все понятно? Тогда поприветствуйте соперника. Гилдерой отошел на десяток шагов. Малфой картинно исполнил приветствие палочкой, после чего, не опуская ее, состроил мне зверский оскал и провел левой рукой по горлу. Меланхолично откусив печеньку, я улыбнулся и отсалютовал ему средним пальцем. Гриффиндор заржал. «Ну что за пошлое непотребство?» — разозлился Локхарт. «Зачем я столько времени здесь распинался?» «Мистер Малфой, этот жест выполняется с большей амплитудой. Мистер Поттер, возьмите палочку в руку». Я покосился на Снейпа. Тот мрачно буравил меня многозначительным взглядом. «Ну и чего ты за своим крестником не приглядываешь, а? Она там, где надо, профессор. Ну хватит, или ты подчиняешься, или...» «Полагаю», — рассудительно вмешался Снейп, «что если мистер Поттер не желает использовать палочку наиболее оптимальным образом, это проблемы мистера Поттера». Гилдерой развел руками, показав зрителям размеры своего отчаяния в попытках наставить нас на культурный путь. «Я сделал все, что мог». «Хорошо, начинайте расходиться». Я усилил второе зрение и сосредоточился на Малфое. Тот прогревал палочку. Поняв, что честного поединка не будет, я тоже сделал кое-какие приготовления. Опять балаган и клоунада, как же это достало. «Раз», — торжественно возгласил Локхарт. «Дв», — Малфой атаковал, не дождавшись даже двух. «Оно, может, и традиционно для слизеринцев, но не на законной же дуэли». «Ступев». «Ай, блин, трудно разворачиваться, если пол под тобой внезапно становится идеально скользким. Не за воздух же хвататься». Малфой грохнулся на каток самым неудобным образом, и я немедленно убрал скользоту, маскируя странную неуклюжесть блондина непонятно откуда взявшейся на помосте лужей воды. Мощный от души посланный ступифой ушел в потолок, отдавшись по зубам присутствующих болезненным резонансом сработавшей защиты. «Вандалы великовозрастные, ну неужели другого места не нашлось?» Я сказал, «никакого насилия», — дернулся Локхарт. Я продолжал медленно шагать по своей половине помоста, терпеливо ожидая счета три. Серпенсортия. К чести драка, палочку при падении он из рук не выпустил, так что прямо с пола сколдовал новое заклинание. Я привычно притормозил его пустотой, а палочку Малфоя, пользуясь сложностью жестовой составляющей нового заклинания, вырвал из холеной кисти и отбросил подальше в угол. Мол, сам удержать не смог, применив заклинание не по своим силам. Заклинание и вправду было нестандартным. В воздухе сформировалась пластилиновая кукла. Трансфигурационный анимированный конструкт вроде памятной свиньи авторства МакГонагалл. Животина, форма которой одним лишь вторым зрением пока что не определялась, должна была приземлиться мне на загривок, но, поскольку я удлинил конструкту полет, вынужденно шлепнулась на середину помоста. «Змея!» — завопили детские глотки. «Прекратить безобразие!» — заорал Локхарт. «Никакого насилия, было же сказано. Все как я и предполагал. Безопасность на наших дуэлях ограничивается художественными прыжками и экспрессивным фонтанированием кипятком. Стойте смирно, я уберу змею», — рявкнул Снейп. «Нет уж, лучше я», — взвизгнул Локхарт с каким-то нездоровым азартом. «Дисцидофингалум». На этот раз грохнуло серьезно. Полыхнуло дикой магией, Локхарта снесло в сторону Малфоя, а змею вместе с остатками гилдерейвского шедевра куда-то в боковые окна. Сверкнула голубая вспышка, многострадальное витражное стекло со звоном раскололось, а змея отрикошетила детям в тыл. Мне, однако, было не до того. Меня вновь атаковали. Сверху, откуда-то с проходящего по стене зала карниза в меня полетело неизвестное плетение. К счастью, я вовремя его заметил, так как смотрел примерно в том же направлении. Напоминаю, я все еще шел по длинному помосту, повернувшись спиной к основной потехе и терпеливо дожидаясь счета три. «Всем в стороны!» — гаркнул Снейп в толпу вокруг змей. Неизвестное заклинание я без труда уморил в пустоте, но следом немедленно полетело еще одно такое же. Я увидел, как и где оно формируется, но я не видел самого волшебника. Узкий карниз, там и ребенок не поместится, а главное, от второго зрения очень трудно спрятаться. Людей под маскировочными чарами я прекрасно вижу, ауру мага иллюзиями не спрячешь. «Да отойдите же в стороны!» — ревел Снейп, продираясь сквозь паникующую толпу. «Дайте мне ее увидеть, я развею». Третье заклинание полетело не в меня, а выше, так что для щита пустоты работы не нашлось. Сформировавшись в 3 метрах над моей головой, плетение разразилось знакомым переливчатым шипением. В зале внезапно стало тихо. Снейп, наконец-то получивший зрительный контакт, рявкнул. «Finite incantatem». Кукла с хлопком развеялась. Ей оставалось-то недолго. Драко формировал ее без нормальной материальной основы, так что живет такое не больше минуты. «Ах, я чуть-чуть не успел!» — воскликнул Гилдерей неваляшка, уже успевший выкатиться на середину помоста. «Я же продолжал внимательно изучать тот кусок карниза, откуда прилетали шипящие плетения. Даже глаза прикрыл, но это не помогло. На карнизе не было видно никого живого и ничего необычного. Да он же змеюст!» — заорал кому-то неугомонный Уизли. «Как такое может быть? Сверху точно кто-то был. В момент каста на мгновение появлялась чья-то странная аура, но только на это короткое мгновение. Как оно может так прятаться? Даже будь у него мантия-невидимка, выглядело бы это иначе. Кисть с палочкой из-под мантии нужно высовывать, когда творишь волшбу, и в магическом зрении это выглядит как яркая звездочка, внезапно начинающая рисовать узоры на пустом месте. Поттер». Что-то в злом выкрике с ней позаставило меня прервать исследование и обернуться к народу. Толпа встретила меня странной смесью детских эмоций. Заинтересованных, удивленных, настороженных, испуганных и даже злых. Релевантным фоном этой картине служил промозглый октябрьский ветер, вместе с дождем врывающийся в зал через разбитое окно. Погода к вечеру обещала испортиться окончательно. Он натравливал змею на Джастина. Не унимался Уизли. «Я сам видел. О! Так, змеюст, это я, Дамблдор решил разыграть старую карту, или моей хохмы с рептилоидами тут не было, чем натравливал», уточнил я, добавив в голос презрение. «Затылком, ты специально повернулся на секунду, а ведь на меня никто не смотрел во время шипения, все были заняты непонятно где ползавшей змеей, тут наврать о том, чего видел, можно сколько угодно, и некоторые впечатлительные особы, похоже, начинают верить рыжей клевете». «Поттер, выбираясь из толпы на помост, ко мне продвигался Снейп, но я его проигнорировал. Выпускать такое на самотек нельзя. И ты это сам видел?» «Да». «Ты повернулся и зашипел, приказывая змее напасть. Это серьезное обвинение, Уизли. Я сделал несколько шагов вперед. Ты готов подтвердить все то же под сывороткой правды?» Рон мигом растерял весь пыл и отступил на шаг назад. «Мои родители будут против». Быстро нашелся он. «Тогда засунь свой язык в задницу и не клевещи, а иначе в Аврарат обращусь уже я». Мой голос звучал уверенно, а намеренная грубость была рассчитана на такое же эмоциональное воздействие на толпу, каким пытался давить Рон. «Мне, в отличие от тебя, под сывороткой сегодня скрывать нечего, так что я, Поттер», недобро рявкнул дошедший до меня Снейп. «Вас недержание и зуд одолели, повыпендриваться именно в такой момент?» Я удивился. «Может, он и вправду меня не видел, а может, его Дамблдор попросил помочь Уизли, не имеет значения. Я не буду позволять ему топить себя. Это пластилин, профессор», сказал я негромко, состроив равнодушную мину и не отрывая взгляда от Зельевара. «Какой еще змеюст?» Лицо с ней позакаменело. Он понял мою мысль и принял решение не настаивать. «Надеюсь, клятва крестного сильнее его обязательств перед директором. Анимированный трансконструкт, если он создан без привлечения жертвенной души, умеет не больше, чем его создатель. Интеллект куклы является небольшим подмножеством личностного слепка скульптора. А потому, если пластилиновая змея понимает Парселтанг, то змеюстом является и Драко». Развернувшись, я зашагал прочь с помоста. «Эй!» — воскликнул Локхарт. «Это что, признание поражения, мистер Поттер? Ну что за настырный идиот? Поражение потерпели вы, профессор. Техническое. ввиду неявки на дуэль. «Да ты, вызывающая сторона не имеет права на замену», озвучил я очевиднейшую истину, которая, конечно же, зафиксирована и правилами. Чего уж там, даже выставление замены вызываемой стороной выглядит тухловато и является приемлемым лишь в ограниченном ряде случаев. Дети недаром тянули свое фу. Здесь я устанавливаю правила. Чтоб я еще когда-нибудь заключил с тобой хоть какое-то соглашение. Похоже, в твоей голове подобные категории просто не помещаются. В таком случае поражение потерпела ваша замена, ввиду дисквалификации за удар до разрешающего сигнала, спокойно возразил я. Поздравляю с отличными кадрами. Да ты сам ни одного удара не нанес. Какая еще победа? А я все жду, когда наш болтливый арбитр родит таки слово «три». Не выдержал я. Холеное гилдрираевское лицо пошло красными пятнами, и мне показалось, что он вот-вот выхватит палочку. Это было бы просто чудесно. Локхард умудрился таки достать и меня, но нежелательное в дальней перспективе развитие ситуации пресек Снейп. «Три», — возгласил он. «Акция палочка Драко Малфоя», — произнес я, притягивая из угла выбитый концентратор, после чего продемонстрировал залу трофей. «Разоружен без насилия. Дуэль завершена. Победитель, мистер Поттер», — объявил Снейп, принимая палочку крестника под редкие аплодисменты зала. «Я не давал разрешения», — взвизгнул Локхард. «А вы и не можете судить собственную дуэль», — устало огрызнулся я, сходя с помоста. «Кто его вообще поставил во главе клуба? Об этом не по чину судить уже вам», — буркнул Снейп негромко. «Завязывайте, Поттер. Развязывать глупые дискуссии и вообще находиться здесь хоть одну лишнюю минуту в мои планы не входило». Рассудив, что все, зачем я был сегодня нужен руководству в этом зале, уже произошло, я просто покинул собрание клуба через ту самую дверь для первокурсников. В этот раз мне никто не препятствовал. Не буду я больше идти навстречу МакГонагаллу в подобных просьбах. В школьных заботах помогу, а в общественных, она себе не хозяйка. Никаких трудностей перевода. Полоумная, да когда ж ты уже уснешь? К себе в комнату я вернулся около полуночи. После ужина мы вместе с несколькими старшекурсниками спешно восстанавливали разбитый витраж. На дворе стоял отнюдь не мягкий сентябрь, так что комфортное тепло в общую столовую требовалось вернуть как можно скорее. Собачий холод во время приема пищи не понравился даже невозмутимо позитивному Дамблдору. Впрочем, прореха в этот раз была меньше. Гилдераевский фингалум уступал размерами магловскому автомобилю и разбил лишь несколько сегментов в оправе. Заседание клуба, кстати, тоже надолго не затянулось. На холодном ветру да без теплых мантий мало кто захотел выслушивать блистательную ораторию главного дуэлиста Британии, который тот экспромтно разразился, дабы полечить нервы после моей эскапады. Долгий день завершился, можно было отправляться в Саргас, но меня не покидало ощущение, что я что-то забыл. Покрутив эту мысль так и этак, но ничего в результате не вспомнив, я решил для очистки совести проверить самое важное для меня – Луну. После босоногого происшествия на астрономии я старался хотя бы несколько раз в неделю навещать подругу по обереговой связи перед отбоем, пожелать спокойной ночи и убедиться, что у нее все в порядке. Сегодня с подобным визитом я безнадежно опоздал, так что ожидал увидеть лишь тягучую вязкость глубокого медленного сна, но, к своему удивлению, застал подругу не только бодрствующей, но и всеми силами борющейся со сном. Луна лежала с открытыми глазами под задернутым пологом. Сквозь занавесь пробивался свет индивидуального прикроватного фонаря. Соседка тоже не спала и, судя по раздраженному шелесту страниц, читала в своей постели. «Доброй ночи, светлячок. Ты чего не спишь, гроза, Саргас?» — мысленно ответила подруга. «Уймется лишь к утру». «Да уймешься ты наконец», — огрызнулись из-за полога. Сопоставив это с возгласом, прозвучавшим в момент моего появления в гостях, я удивился. «У тебя что, кровать скрипит, когда ты ворочаешься?» «Нет», — беззвучно покачала головой Луна. «Просто Роза различает по дыханию, сплю я или бодрствую». Свою комнату Луна делила с Розалиндой Фаули, раздражительной кореглазой шатенкой с жиденькими волосами и вечно поджатыми губами. Нежную Розу раздражало буквально все. Громкие голоса и шепот, яркие цвета и черная школьная униформа, суета вокруг и нерасторопность исполнения ее просьб, наличие людей рядом и полное их отсутствие тогда, когда они нужны. Все это создавало досадные помехи и отвлекало от решения действительно важных задач, каких именно, никто не знал. Ни того полета птицы. Две девочки, весь девичий набор Рейвенкла в этом году. Ничего не поделаешь, специфика факультета. За невестами следует идти на Хаффлпафф, там их в два раза больше, чем женихов. Казалось бы, два человека в одной комнате, почти царские условия. Луна, тихая и чистоплотная соседка, прекрасно чувствующая других людей и никогда не лезущая с общением к тем, кто отреагирует на него негативно. Да, она со странностями, но вам придется приложить усилия, чтобы заметить ее присутствие в гостиной или появление на обеде в большом зале. Тем не менее, главным объектом раздражения для Розалинды служила именно Луна, и больше всего она бесила Фаули в их общей спальне. Может быть, Роза сдерживала абсурд своего характера при свидетелях, а может, просто жаждала владеть жилплощадью единолично и срывала досаду от несбытности этой мечты на первейшей виновнице происходящего. Ну сами посудите. По всем полученным от старшего брата раскладам выходило, что в этом году она будет единственной девочкой-первокурсницей на Врановом факультете. Она одна, по-королевски, на всю трехместную комнату. И тут, такой облом. И кого же наряду с ней признали достойной самого умного дома, эту, полоумную. Хорош сопеть, спи давай. Прошипела она в сердцах, послала же шляпа попутчицу. Так или иначе, сейчас у нас была проблема поважнее. Гроза, как же я мог о ней забыть? Покаянно вздохнул я, видел же всполохи, когда старшекурсники совместными усилиями вставляли последний восстановленный сегмент, а потом удерживали стекла магией под шквальными порывами, в то время как Флитвик спешно обновлял на раме противоветровой щит. Грозовая ночь, время, когда Луне лучше не спать, одной, мог бы оборачиваться совой, нашел бы способ пробраться к ним сейчас на факультет и заночевать на спинке у изголовья. Саргас, побудь со мной сегодня, попросила Луна, ночь присмотрит за твоим замком. Идея была здравая, а мне не пришла в голову лишь потому, что практики работы с лунным оберегом у меня еще мало. Быстро приготовившись ко сну, я едва ли не в первый раз разобрал свою постель в этом Хогвартсе. Никогда бы не подумала, что глаза могут прилипаться так сильно, пожаловалась подруга. Я вот не хочу спать, а они, хотят. Дома я обычно вставала, ходила по комнате, открывала окна и дышала холодным ветром. А здесь Роза угроза. Ты напрасно во всем ей покоряешься. Эта комната твоя в той же мере, что и ее. Это напокамист, тихо буркнула Луна. Что ты имеешь в виду? Расскажи мне сказку, Саргас. Я вздохнул. Тебе сколько лет, полумна черь Ксенофильева? 11,5. Как ни в чем не бывало, ответила Луна. Я на полгода младше тебя, Саргас, на 197 дней. Я обалдел. Эту цифру, вообще говоря, нужно было когда-то высчитать. И зачем-то, это важно, мне кажется, ты иногда считаешь меня маленькой. Девочки взрослеют быстрее, Гарольд. 197 дней, это ерунда. А ты любишь обращать внимание на ерунду. Девочкам твоего возраста уже не рассказывают сказки на ночь. Папа мне рассказывал. В такие ночи. Луна повернулась на бок и уставилась в полутьму так, будто я находился на соседней пустующей кровати. Выглядело это настолько правдоподобно, что я на всякий случай огляделся и проверил, где я. Не хватало и вправду потерять бдительность и непостижимым образом оказаться в женской спальне. Визгу будет, до утра никто точно не заснет. И не говори, что не знаешь сказок, протянула Луна. Ты читал их недавно, из этого своего «Перекрестка миров». Если тебе можно, то и мне тоже. Я младше. Поймала на горячем. Так это называется. Что же, попробуем и вправду отнестись к видящей серьезно. Полумна Лавгуд никогда ничего не делает просто так. Ты же ничего не поймешь в сказках средоточия. Сделал я последнюю попытку оправдаться. Не твоя кручина, Скальд. Ты рассказывай, а я попробую подпевать. Ну хорошо. Я сосредоточился, выбрал подходящую историю, споткнулся уже на первой требующей перевода фразе, вздохнул и начал. В далекой-далекой галактике. Нет, улыбнулась подруга, на исконном языке. Я крякнул. Син-то лишь сказывай, это сложно. Но если уж Луна перешла на старую речь, дело серьезное. Может, она так язык учить будет. Выучил же я его в свое время не по книжкам. Будь по-твоему. Хаем, далеко-далеко, за окраинами старой ветви, на тихой садовой планете жил да был маленький игрушечный дрон-орнитоптер. И была у этого дрона мечта. Я спохватился, вспомнив, кому и что рассказываю. Дрон, это, не нарушая улаженных стежков, попросила Луна. Ага, сдался я окончательно. Хаем, и была у этого дрона мечта. Стать живой, настоящей птицей. Рассказ полился спокойным лесным ручьем, непрерываемый нераздраженными возгласами соседки, ни всполохами молний за окном. Маленький хозяин давно забросил своего стрижонка в ящик и забыл о нем. Батареи были старыми, и у дрона не хватало сил долго держаться в воздухе. Махолетный привод разлаженно жужжал, а крылья бестолково бились о стены и скидывали мелкие вещи с полок. Что-то похожее я слышал в далеком детстве от тети Петунии, читавшей сказки на ночь маленькому Дадли. Там, правда, был плюшевый заяц, желавший стать настоящим кроликом и попасть в суп, не иначе. Но подробностей, пригодных для пересказа, память от тех времен не сохранила. На чердаке летнего флигеля доживали свой век дряхлые домовые искины, и стрижонок часто слушал, как они бурчат между собой на позабытых каналах. И вот однажды среди помех и стариковского брюзжания он услышал интереснейшую беседу. «А что такое быть настоящим?» – вопрошал один. «Это значит быть особенным, или ярким, или...» Минут через пять луна действительно стала подпевать. Мысленная мелодия удачно накладывалась на текст, создавая последний, сказовый слой. «Откуда подруга знает правила, которые я и сам помню не в совершенстве?» – вопрос из тех, которыми я давно зарекся задаваться. Луна пела колыбельную, себе, мне и всему замку. Вправлялись неустроенные изломы и вывихи, укладывались ровно перекрученные нити, утихало волнение и беспокойство. Изменить единомоментно к лучшему суть такой громады, как Хогвартс, задача, неподъемная и для общебританского ковина. Но Луна довольствовалась маленькими шажками по своим силам, так же, как и я. Как оно обычно и бывает, окончание сказки мы досматривали в нашем общем сне. Случайно это получилось или у замка Саргас была собственная воля в отношении обеспечения нашего совместного выживания, но первым помещением, в которое мне удалось попасть из очищенного коридора, оказалось библиотекой. Наверное, библиотеки всех эпох и народов выглядят не одинаково, но пусть будет узнаваемо. Спокойная рабочая обстановка, удобное место для чтения и... конечно же, множество стеллажей для книг, будь это пергаментные кодексы, папирусные свитки, рисовые гармошки или даже глиняные таблички, место, где хранят и читают множество овеществленных знаний, будет примерно таким, с поправкой на эпоху. А вот если на полках, бутафорские барельефы из подобранных по цвету корешков, то, да, рядом и холодильник с пивом может найтись, и постоянно работающий телевизор, и мишени для дартса. Книги на полках оказались вполне привычными переплетенными тетрадями. Часть с бумажными страницами, а часть, наверное, это был пластик. Мягкий и приятный на ощупь для страниц, и похожий на прочное оргстекло, для прозрачных обложек. Но главное было не в этом. Пластиковые книги были чем-то неуловимо похожи друг на друга, будто печатались не в тысячах типографий множества городов и стран, а на одном единственном станке, где-то тут же, в замке, быть может, прямо одним из тех непонятных приборов, что стоят рядом, в библиотеке. Буквы в книгах размещались в горизонтальных строках и были похожи на красивый растительный орнамент, изящные штрихи и завитки. И да, это были именно буквы, а не иероглифы, хотя во многих книгах они графически группировались в иероглифоподобные слоги. Вроде бы как-то похоже устроено корейское письмо, но здесь литеры вписывались не в квадраты, а в треугольники, попеременно вершиной вверх и вниз, отчего организованный таким образом текст напоминал пчелиные соты. Алфавит, похоже, был единым, а вот его оформление. В самом простом варианте это были предельно упрощенные глифы, нарисованные штрихами одинаковой толщины, вроде ходового английского рубленого шрифта. Вариант посложнее добавлял буквам изящество, штрихи становились разной толщины и обзаводились красивыми узелками там и сям. В некоторых книгах буквы группировались в сотовые треугольники. Между строк добавлялись точки, черточки и пометки красным цветом. Но самый интересный текст имелся в бумажных книгах. Строки на настоящих страницах прорастали многочисленными побегами, вплетаясь друг в друга густыми зарослями, изобилующими разноцветными колючками, черточками и ягодками точками. Если бы не более бледный цвет этих джунглей, читать текст было бы невозможно, поскольку строки перестали бы быть различимыми. Наверное, не было у меня навыка такого чтения. Увидев эту картину впервые, я заподозрил некое нетрадиционное для Земли украшательство, но не могут издатели украшать сотни и тысячи страниц подряд. Декоративный шрифт обалденно смотрится в заголовке и эпиграфе, но если вы начнете печатать книги, нет, не вязью даже, а хотя бы курсивом, читатель отправит вашу вырвиглазную самобытность в топку. Декорации читаются с куда большим трудом. Мы готовы терпеть не более нескольких курсивных строк подряд, а лучше, не более нескольких слов на абзац. Одно можно было сказать со всей определенностью. Библиотека для меня пока что не представляла никакой пользы в силу незнания языка. Не нашлось ни одной книги на английском. Оставалось разве только картинки смотреть. Более того, большая часть книг еще и оказалась заперта в шкафах с дразняще прозрачными дверцами. Книги там были как на подбор. Бумажные и с тем самым проросшим джунглями алфавитом на внушающих уважение корешках из подозрительно похожего на кожу материала. Несколько странного вида устройств, установленных в отдельной зоне читального зала, оставляли еще меньше надежд на удовлетворение моего любопытства. Они были мертвы, оживить их не получалось, и даже об их предназначении сказать что-либо было трудно. Что вы можете предположить, глядя на большой массивный стол со стеклянной столешницей, под которой герметично закреплен поддон с разноцветным песком, ну, то есть с десятком ведер мелких, калиброванных и тщательно перемешанных песчинок, каждая из которых покрашена в яркий цвет из богатой палитры, а поможет вам, если я добавлю сотню блестящих металлических шариков размером от вишни до апельсина, хаотично окружающих обрез стола и никак не реагирующих на осторожные прикосновения, вот и мне спустя день, потраченный на исследование, удалось лишь понять, что песок, не грязно-серый, каким показался на первый взгляд, а удивительно пестрый при очень близком рассмотрении, а потому библиотека была бережно заперта до тех времен, когда мне удастся очистить больше помещений, отыскать способы оживить какое-нибудь оборудование или хотя бы найти в других комнатах случайно завалявшийся букварь со словарем. Однако через несколько дней история получила неожиданное продолжение. Дурсли как раз посадили меня на сутки в чулан, в наказание. Дадли искал в дядином гараже баночку краски, подходящей для заборных автографов. Он вскрывал имеющиеся запасы банок одну за другой в поисках нескучного колера, но не рассчитал минимальных требований к ловкости и вывернул две пинты фуксии фанданго прямо на бетонный пол. К счастью, мистер Дурсли и его машина были на работе, но вечером, по обыкновению въезжая в гараж задом, дядя изгвоздал протекторы в приметном заразительно-розовом веселье. Дадли перевел стрелки на меня, и ему поверили. Из политических соображений, конечно же, врать девятилетний кузен умел еще хуже, чем читать этикетки на банках, так что меня наказали за разлитую краску, а его, за то, что не закрывал уже проверенные банки, так что краска в них покрылась засохшей коркой. В итоге меня загнали в чулан с разрешением выходить только в туалет и на помывку за собой посуды. Голодом в этот раз не морили, только скукой. В замке я появился, настроившись на семидневную рыбную диету и плодотворную работу по откапыванию следующего крыла, однако в атриуме, на траве под рябиной меня ожидала странная штука, корона, с завязочками под горло, то есть не настоящая корона, конечно же, а блестящее эластичное устройство, надеваемое на голову и застегиваемое под подбородком, чтобы не слетало. В нем было чуть-чуть сложной магии и очень много технологий, неземной. Устройство не было лишено изящества во внешнем дизайне, а потому совершенно точно не являлось экспериментальным и малопроверенным. Это обнадеживало. Замок пока что не давал поводов усомниться в своем добром ко мне расположении, а потому я осторожно надел корону на голову. Выложенная мягким материалом конструкция удобно легла на кожу и волосы, но больше никакого эффекта это не возымело. Вздохнув, я защелкнул удобные застежки. И вот теперь реакция последовала. Спустя несколько секунд мягко захлопнулись решетчатые створки дверей, ведущих в атриум. Сами собой и все семеро. Прямо как в дешевом триллере. Малолетний идиот попался, и сейчас ему начнут откручивать, душить и переваривать его дурную голову. Жевать мою голову никто не стал. А спешно расстегнутые ремешки разблокировали и двери, наглядно продемонстрировав, что я не в мышеловке и что в моих интересах не покидать сердце замка, когда начнется что-то, связанное с этим шлемом марсианина-телепата, а еще лучше сесть под дерево. Именно здесь вдруг обнаружилась двухлитровая пластиковая бутылка с водой, куда-то пропавшая пару недель назад, и кусочек печеной рыбы. Хмыкнув, я снял шлем и основательно подготовился к предстоящему действу. Напился из родника у замка, набрал еще воды и нарвал немного фруктов, принеся эти запасы в атриум. Судя по бутылке, дело предстояло не на 5 минут. Позавтракал здесь же. Кусочек рыбы в свою очередь намекал, что время ограничено и не стоит тратить его на рыбалку и готовку на костре. Устроившись поудобнее в корнях замкового дерева, Я застегнул корону. Двери медленно закрылись, а через несколько секунд выключилось и кольцо на пальце. Я согласно кивнул. Убегать и дергаться я не собирался. Убедившись в этом, замок сделал следующий ход. Рядом появился белый пластиковый ящичек-контейнер со странным комплектом внутри. Больше всего это напоминало манжету от того устройства, которым доктора измеряют давление у пациентов, но без груши для накачки воздуха, зато с солидным обвесом откровенно медицинского вида, крепившимся прямо на гибком материале. К манжете прилагался баллончик спрея и лист с инструкцией. Инструкция была изложена на том же языке, что и книги в библиотеке, но, к моей радости, на 9/10 состояла из картинок, а не текста. Согласно наглядным иллюстрациям, манжету следовало закрепить на локтевом сгибе левой руки, обильно обработав перед этим из дезинфицирующего баллончика собственные ладони, манжету и локоть. Выполнив требуемое и повинуясь дальнейшей инструкции, я принял лежачее положение и выпрямил левую руку. Ожидавшая именно этого, манжета торжествующе плотно охватила сустав и, погудев немного, больно ужалила руку, выбрав для этой садистской выходки самое нежное место. Я дернулся, но сжавшее мой локоть отвердевшее устройство хорошо знало свое дело и не позволило мне согнуть руку обратно. А через полминуты меня сморило в сон. Последней связной мыслью было то, что картинки в этом медицинском комиксе шли слева направо, а стало быть, и письменность с большой вероятностью имеет это же направление. Манжета оказалась оснащенной внутривенным инфузором, автоматически нащупавшим нужный сосуд и уверенно выполнившим ту работу, которой медсестры учатся не один месяц. Вопреки приставке ИН, умное устройство для начала изъяло у меня капельку крови, провело необходимый анализ и внесло финальные изменения в хранящиеся в отдельной ампуле несколько миллилитров целевого препарата, после чего, растягивая изуверское удовольствие и внимательно следя за моим состоянием, вводила мне этот препарат в течение часа. Очень непростое, высокотехнологичное устройство лаборатория, да еще и одноразовое. Но целевой препарат был еще интереснее. Комплексный стимулятор образования и организации нейронных связей, то, как я это впоследствии интерпретировал в сильно упрощенном виде. Инъекция, возвращающая взрослому человеку несколько лет уникальной способности детей дошколят к обучению, при том, что мозг взрослого человека уже и сам по себе сформирован и развит, так что не сравнится по когнитивным возможностям с детским. Ее не делают таким, как я, девятилеткам, потому что это будет бесполезным выбрасыванием на ветер большей части ее баснословной стоимости. Земной 25-летний молодой специалист, получивший такую инъекцию, может стать выдающимся и весьма разноплановым гением, если возьмет на себя труд использовать дарованное время по полной, потому что трудиться в эти несколько лет ему придется за десятерых рабов на галерах. Даже теперь, имея в личном портфолио несколько дорогих проектов, у меня не нашлось бы и сотой доли стоимости одного инъекционного курса. Но об этом позаботился предыдущий владелец замка. Он не оставил мне ни денег, ни золотых слитков, ни даже еды. Он подготовил и подарил возможность. А замок посчитал целесообразным не дожидаться моего 25-летия. И оказался прав. Не знаю, в чем тут дело. Мой ли вариант препарата оказался не совсем стандартным, или его действие наложилось на удивительную магию, странные почвы и растущие на них местные фрукты, но я чувствую его работу до сих пор. Как мне кажется, даже спустя 12 прожитых с замком лет этот дорогой коктейль все еще функционирует, позволяя с легкостью поглощать новые знания, хотя не должен был бы сработать и на 1/10 своей номинальной силы. Дело даже не в легкости. Я не теряю интереса к новым знаниям, вот в чем состоит главный его дар. Помните, какими надоедливо любознательными могут быть маленькие дети? Я проснулся через пару часов именно таким неугомонным почемучкой. А что это за штука? А зачем тут столько земли? А кто ее сюда наносил? А куда вот это тянется? А почему оно так высоко? А что это вы делаете? А куда вы идете? Счастье, что я был один. Я насел бы и на тетю Петунью, и на дядю Вернона, потому что сопротивляться этой неудержимой тяге было невозможно. Голову разрывали десятки вопросов. Любопытные глаза шарили по атриуму и замечали все больше и больше интересных деталей. Мозг уже успел вырастить тысячи новых чистых страниц и был не на шутку озабочен тем, что даже эта ничтожная от запланированного часть до сих пор не начала заполняться ничем полезным. Но замок не позволил мне бездельничать слишком долго. Дав минуту на утоление жажды водой из бутылки, Он активировал корону. В мою голову хлынул учебный процесс. Изнывающий от познавательской жажды разум сполна получил вымаливаемую пищу. Опасайся своих желаний. Много позже в школьной библиотеке мне приходилось читать о том, как научные фантасты видят будущее профессионального образования. Кто-то рисует гипнопедическое обучение во сне, как будто природа все то время, пока существует человек, а до него и животные, заботливо хранила в наших организмах огромные когнитивные мощности для усиленной мозговой деятельности именно во сне, скрытые и никак не задействованные, но потреблявшие ресурсы и упорно удерживаемые от мутаций. А кто-то и вовсе предпочитает заливать знания напрямую в мозг чуть ли не из шприца. Заглотил, мол, в пятницу таблетку проектирования малых межсистемных кораблей, первый уровень, а в понедельник уже можешь идти на работу и вставать к Кульману младшим научным сотрудникам. К сожалению, для того, чтобы в чем-то подняться и чему-то научиться, нужно изрядно потрудиться. Новые связи в мозгу организуются только так, через неудобство и боль. Всем нам хотя бы раз приходилось мучиться, зубря наизусть какой-нибудь бессмысленный текст вроде «Редкая птица долетит до середины Темзы», не подохнув по пути от ее испарений, или лихорадочно поглощать накануне экзаменов полугодовой курс, успешно прохалтуренный в течение штатного семестра. И все мы помним ту болезненную тесноту и зубовный скрежет, которыми сопровождается подобное действо. Именно этот мучительный процесс и проходил сейчас в моей голове, не только в полной мере, но и с почти на два порядка большей интенсивностью. Я, и только я, реально и самостоятельно читал, осознавал, раскладывал по полочкам и усваивал новые сведения, периодически выполняя контрольные задания и сдавая освежающие тесты по старым темам. Препарат-стимулятор позволял мозгу выдерживать чудовищный темп. Мнемоиндуктор на моей голове не оставлял мне шанса уклониться от учебного процесса хотя бы на секунду. Локтевая манжета лаборатория контролировала биохимию и добавляла в кровь какие-то витамины. Оркестровая трио этих садистов обеспечивала чудесную запоминаемость и отсутствие потерь при усвоении материала. Мнением совершенно непривычных к таким измывательствам мозгов и их безграмотного хозяина никто не интересовался. Кратковременно выныривая из учебного полубреда, я питался подсунутыми под руку фруктами, горячим бульоном и кусочками рыбы, теми самыми, что уворовывались неизвестным существом, пил воду в неограниченном количестве, а когда приходило время, засыпал, убаюканный замковым деревом и прямо в его корнях. Спать мне никто не мешал и с дополнительной нагрузкой в виде гипнопедии не безумствовал, так что мозг полноценно отдыхал и восстанавливался за ночь. Но с восходом солнца я вставал, оправлялся в землю чуть в стороне и вновь приступал к учебе. Спустя сутки мозг привык к нагрузкам и втянулся в процесс. На третий день мне стал интересен преподаваемый материал, так что учеба пошла интенсивнее.